Как сообщает южнокорейское агентство Lunar News, 2 сентября в следующем месяце американские военно-морские силы планируют передать на вооружение своего Тихоокеанского флота новопостроенную ядерную подлодку наступательного характера класса «Виргинии». По плану военно-морских сил США, эта подлодка, вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк» и другими наступательными средствами, будет нести боевую службу со следующего года. По сообщениям, на вооружение американских военно-морских сил дополнительно будут приняты 5 ядерных подлодок класса «Иллинойс» с 2019 года. Будет введена работа по увеличению количества ракетных пусковых установок и дальности полета ракет, которыми вооружены эти подлодки.